Она подпрыгнула и повисла в воздухе, невысоко над ковром. Потом ее медленно потянуло вниз. «Ай да крем! Ай да крем!» Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной. Свободной от всего. Именно случилось то, о чем еще утром говорило предчувствие. Я покидаю особняк и свою прежнюю жизнь навсегда. Навсегда. Но нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового и необыкновенного. И она, как была нагая из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку. «Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай, Маргарита». Совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню, и следом за ней туда же вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок – все это посыпалось на пол. И Наташа всплеснула освободившимися руками. «Что? Хороша? Как же это? Как вы это делаете, Маргарита Николаевна?» «Это крем! Крем! Крем!» «А кожа-то? Кожа! Маргарита Николаевна! Ведь ваша кожа светится! А, платье упало! Сейчас я его подберу!» «Бросьте! Бросьте! К черту его все бросьте!» «Впрочем, нет, берите его себе на память! Говорю, берите на память! Все забирайте, что есть в комнате!» «Атласная светится! Атласная! А брови-то, брови!» «Берите все тряпки! Берите духи и волоките к себе в сундук! Прячьте! Но драгоценности не берите, а то вас в краже обвинят!» Наташа сгребла в узел все, что ей попало под руку, и побежала вон из спальни. В это время откуда-то с другой стороны переулка из открытого окна вырвался и полетел виртуозный вальс, а затем послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины. «Сейчас позвонит Азазелла! Он позвонит! А иностранец безопасен. Да, теперь я понимаю, что он безопасен. Это Николай Иванович. По шагам узнаю. Надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и интересное». Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого боку, она подняла голову вверх и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Еще полюбовавшись на луну и вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках. «А-а-а! Здравствуйте, Николай Иванович! Добрый вечер! Вы из заседания, а я сижу одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс». Тогда Маргарита побольше высунулась в сад и левой рукой провела по виску, как бы поправляя прядь волос. «Это невежливо, Николай Иванович. Все-таки я дама, в конце концов. Ведь это хамство не отвечать когда с вами разговаривают. Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком, вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того, чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься в присядку. «Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович! Вообще вы все мне так надоели, что я выразить вам этого не могу! И так я счастлива, что с вами расстаюсь! Ну вас! К чертовой матери!» «Говорит Азазелло!» «Милый! Милый Азазелло!» «Пора! Вылетайте! Когда будете пролетать над воротами, крикните «Невидимо!» Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, и затем на юг, вон из города, и прямо на реку. Вас ждут!» Маргарита повесила трубку, и тут же в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, легалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно. С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела соседа на скамейке. Тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносившимся из освещенной спальни. «Прощайте, Николай Иванович!» Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив на землю свой портфель. «Прощайте навсегда! Я И тут Маргарита сообразила, что рубашка ей ни к чему, и зловеще захохотав, накрыла ей голову Николая Ивановича. Тот, ослепленный, грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки. Маргарита обернулась, чтобы последний раз глянуть на особняк, где так долго мучилась, и увидела в пылающем огне искаженное от изумления лицо Наташи. Ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок.